Глава 31. Три сестры — Эвриала, Сфена и младшая, Медуза — охраняли пуп земли. Были они такими красавицами, что все боги древнего мира падали к их ногам. Однако сестры возгордились и из-за своего тщеславия были превращены в чудовищ, похожих на птиц с металлическими крыльями и устрашающим ликом, звериными ушами, длинными клыками и стальными кулаками. Но даже этого оказалось мало. Вместо волос на голове у них начали расти ядовитые змеи. Выглядели горгоны до того страшно, что при взгляде на них человек мгновенно превращался в камень. От трех сестер и пошел род горгон, в настоящее время являющийся редким и пополнившим список реликтовых рас. «Мама родная», — ахнула я и перелистнула страницу. «У меня что, еще и крылья должны быть?» Руки у горгон медные, с длинными изогнутыми когтями. Крылья у них с золотым оперением, сияющим ослепительным светом. Но тех, кто польстится на драгоценный блеск, горгоны разрывают на куски и выпивают еще горячую кровь. А я еще в детстве думала, женщине ни за что голову отрубили. Видимо, моя версия мифа была отцензуренной, специально для любознательных детишек. И чем больше я узнавала, тем сильнее чесалась спина. Такое бывает. Листаешь медицинский справочник, и сразу на себе все болячки ощущаешь. Я буквально чувствовала зуд под лопатками. То ли уксус со щелочью не весь отмылся, то ли и вправду крылья проклевываются. «Ладно, крылья», — горестно вздохнул Рэнди. «Я вообще женского пола». И ткнул в строчку своей книги, где черным по белому была дана цитата какого-то известного, наверное, товарища со смешным именем Абу Мура, который утверждал, что все гули — женского пола, а мужские особи называются иначе. Вроде бы забавная ситуация, но, глядя на пригорюнившегося друга, шутить расхотелось. «Не бери в голову, готова поспорить, этот Абу живых гулей в глаза не видел». «А еще тут пишут, что гули слабее джиннов и пустынных демонов, и противно пахнут, и торсы у них собачьи, и кожа как резина, и...» «Рэнди, ты что, все на свой счет принимаешь? Тогда представь себе, о каких ужасах про кракенов в своем докладе напишет Морис. Он хотя бы не женщина». «Вот уж не проверяла». Незамысловатая шутейка Рэнди приободрила. Он слабо улыбнулся, и я похлопала его по плечу. «У всех свои недостатки, друг мой. Пойду еще что-нибудь попрошу. Я такая редкая, что дельной информации Куросаки наплакал. На самом деле у меня просто спина устала. Захотелось прогуляться и отвлечься от учебы. Отвыкла я от такого. Главное, далеко не забредать, а то обратную дорогу вовек не найду. В идеале еще бы и про светлый факультет узнать, раз я здесь. Мне нужна информация про светлый факультет Академии Небытия». Шквала книг не последовало. Сверху не свалилось даже худенькой брошюрки. Вообще ничего. Может, я плохо сформулировала или говорила недостаточно громко и четко? «Мне нужна информация про светлый факультет Академии Небытия». И тишина. Подозрительно это все. Как будто сведения о другом факультете хотят скрыть от обычных студентов. Но ведь это же не государственная тайна. Наверное. И тут меня осенило. Надо было просить с того же места, что и материалы по учебе. Тут везде узкие проходы, а там — круглая пустая площадка. Вполне возможно, в этом вся соль. Обрадованная, я поспешила обратно, и минут через 15 заподозрила неладное. «Рэнди!» — позвала я и прислушалась к ответу. «Рэнди!» Избирательной глухотой гуль не страдал. Только если не вычитал об этом в книгах и, как я недавно, не начал искать у себя. Я покричала еще немного, потом пошла наугад. Чёртовы шкафы! Чёртовы книги! Никаких указателей, все выглядит одинаковым. Я попробовала считать повороты, потом пошла обратно и все равно пришла куда-то совсем не туда. В тишине глухо раздавался стук моих лоферов по паркету. Здесь я уже была, значит, сверну направо. А тут... налево. Что это? Томик в синей обложке, который я специально выдвинула в качестве ориентира. Эх, где те уроки о БЖ, которые я не считала важными? У меня нет компаса, а мох тут не растет. Что я еще помню? О, мой студенческий браслет. Я вытянула руку и приказала ему указать направление к выходу. На миг вспыхнула зеленая стрелка и тут же погасла. Черт! Я села на пол, скрестила ноги и заставила себя медленно выдохнуть. Я потерялась в библиотеке. Что дальше? Пропаду по пути в ванную? Остудив голову, я связалась с Рэнди по браслету и объяснила ситуацию. «Я тебя найду», — пообещал он. «Нет, сиди на месте. Не хватало еще тебя потерять. Если я не вернусь через полчаса, возвращайся и зови на помощь. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Это был мегапозор, просто позорище. Я чувствовала себя беспомощной и глупой, а еще злой. За злость я и уцепилась. Встала, отряхнулась и пошла, куда глаза глядят. Если придется, буду прокладывать дорогу напрямую. Наказанием больше, наказанием меньше. Сердце перестало тревожно сжиматься, шаг стал менее лихорадочным. Мне даже стало казаться, что я иду в правильном направлении, как за очередным стеллажом снова оказался тупик. И не просто тупик, а тупик с картиной. У нее не было рамы, и холст сиротливо стоял на полу, прислонившись к стене. И это еще не все странности. Изображение тоже отсутствовало, если не считать за него разводы серой плесени. Я опустилась рядом на корточки и провела пальцем по холсту. Точнее, попыталась. Палец прошел сквозь картину, и я даже удивиться не успела, как повалилась головой вперед в пустоту. Падение было коротким. Я сразу ударилась лбом об пол и зашипела. «Да за что мне все это?» Я села, потерла будущий синяк и удивленно огляделась. Место, в которое я таким нестандартным образом попала, походило на старый архив с металлическими стеллажами, заполненными многочисленными тетрадями, сшитыми белыми нитками. Над головой потрескивали вполне современные лампы. После библиотеки лабиринта смотрелось до ужаса обыденно, если не вспоминать, что я провалилась сюда через картину. Я прошлась вдоль полок, почитала указатели и остановилась у шкафа с картотекой. По всему выходило, что передо мной список всех нынешних студентов темного факультета Академии небытия. Я порылась в картотеке и с ее помощью нашла стеллаж, отмеченный как «первый курс». Понятно, что информация наверняка конфиденциальная, но если одним глазком, то можно. Я не стала долго выбирать. Взяла первую попавшуюся. Аркадий Возняк. С Аркадием я не знакома лично, но слышала, как его упоминали во время перекличек. Я пробежалась взглядом по первым страницам и обнаружила, что это художественно оформленная биография, полное жизнеописание Аркадия Возняка от рождения до смерти. Я отложила эту тетрадь и взяла другую. Там то же самое. Покопавшись подольше, я отыскала и отложила в сторону биографии Мариса, Рэнди, Ма, Чо и Мии, тех, с кем я общаюсь или вынуждена общаться. Осталось самое интересное. Я. «Так-так-так, и что же там про меня написали?» — бормотала я, быстро перебирая тетради. Было их не так уж много, и когда перебирать стало нечего, я озадаченно замерла с поднятой рукой. Моей биографии тут не было. Я проверила еще раз, более тщательно, но Маргариты Кудряшовой и след простыл. «Ошибка какая-то», — успокоила я себя. «Наверное, положили не туда». Интуиция кошкой скребла откуда-то изнутри, словно все это было не так просто. Я машинально прикоснулась к тому месту, в которое вонзился нож Амилоты. «Без обид, я просто делаю свою работу», — так он, кажется, тогда сказал. А потом, уже много позже, когда я спросила, зачем он меня убил, он ответил очень странно. «Ты неверно ставишь вопрос. Почему я тебя убил?» От волнения ноги ослабли, и я привалилась спиной к стене. Никто не говорит о светлом факультете. Моей биографии нет среди студентов. Я одна четко помню свою жизнь. Есть вероятность, что Амилота убил меня с какой-то неясной мне целью по приказу своего начальника, то есть ректора Милхауса Дрея. Ощущение, будто я не должна была учиться на темном факультете. Возможно, только возможно, что я попала сюда вместо светлого. У меня аж голова закружилась. Или дело не в голове. Я покачнулась и полетела назад, сквозь стену, которая вдруг стала прозрачной. От резкой смены локации заломила виски, я поморщилась и тут услышала скрип антикварного стула. «Рэнди!» Резные ножки царапнули паркет. Я услышала шаги и через несколько секунд оказалась стиснута в дружеских объятиях. «Марго, ну ты меня и напугала!» Обниматься с Рэнди — это как обниматься с вешалкой в прихожей. Крючки больно впиваются. Я мягко высвободилась и успокоила друга. «Всё уже в порядке. Давай-ка уйдём отсюда, у меня развивается библиофобия». Рэнди с готовностью собрал сумку, мы оставили книги на столе и вернулись к лестнице. По дороге я решила повременить с рассказом о таинственном архиве, по крайней мере, пока всё как следует не обмозгую. Рэнди ни о чём не догадывался, разряжая атмосферу незамысловатой болтовнёй, в которую я даже не вслушивалась. Все мои мысли занимала возникшая у меня догадка. Она бы многое объяснила, кроме того, зачем всё это. Не думаю, что переманивание одной единственной мёртвой души стоит таких ухищрений. Наш ректор, конечно, выглядит как подросток, но хочется верить, что уровень его развития несколько выше, и история со мной — это не просто способ насолить конкурентам. «Марго, ты здесь?» «А?» Я не слышала, что Рэнди говорил до этого, и смутилась. «Прости», — задумалась. «Я говорю, на улице что-то происходит». Студенты прилипли к окнам, оживлённо обсуждая увиденное. Мне же одного взгляда хватило, чтобы заорать на весь этаж. «Марис, твою налево!» В стороне метеобашни чернели тучи, зависшие точно над её крышей, как шляпка у гриба. Мне казалось, я достаточно чётко объяснила Марису, как следить за настройками погоды, да и он клялся, что не настолько тупой, чтобы не разобраться. И вот, опять какой-то апокалипсис. «Я ему все щупальца повыдёргиваю», — прорычала я, схватила Рэнди за руку и побежала к выходу. Пока мы спустились в холл, а оттуда выбежали на улицу, тучи успели заслонить горизонт. Поднялся сильный ветер, сносящий листву, слова и пролетавших мимо ворон. Рэнди кричал, но я ничего не могла разобрать, поэтому махнула рукой, мол, «давай туда». Мы пошли против ветра, и я впервые пожалела, что сама не умею превращаться в камень. Будь я немного тяжелее... Идея пришла мгновенно. Я проколола палец пряжкой от сумки и начертила на асфальте знак, которому нас научил Милхаус. Изменения произошли не сразу. Я впервые делала это осознанно и по своей воле, но всё равно не успела подготовиться. Меня потянуло вверх, тело налилось тяжестью, свело мышцы, а потом я перестала ощущать ноги. Зато окружающие дорожку деревья стали в половину ниже. Я нашла взглядом Рэнди, подхватила подмышку и припустила вперёд со всей скоростью, которую развивало моё улучшенное тело. Хвост скользил по асфальту из стороны в сторону, ломая деревья, и я надеялась, что разрушение удастся списать на ураган. Хотя, если так подумать, ураган — тоже наших рук дело. Навстречу из метеобашни ко мне бежал Марис и размахивал сразу всеми свободными конечностями. «Беда! Ой, беда!» При виде меня он притормозил и отпрыгнул назад. «Какого фига тут?» — начала я, но Марис снова замахал руками. «Всё потом, у нас реально ЧП, бежим отсюда!» Сначала я подумала, что он преувеличивает. Потом увидела торнадо размером с башню. «Это что?» «Я думал, это молния. Кто знал, что значки у грозы и смерча такие похожи? Я просто проверить хотел». Я даже не знала, ругаться на него или пожалеть. Торнадо же... Не собиралась ждать, пока я определюсь. Пришлось хватать другой рукой Мариса и улепётывать в обратную сторону. С двумя парнями под мышками скорость у меня заметно снизилась. Какой бы страшной монстрилой я иногда не бывала, я всё-таки девочка, а не терминатор. В какой-то момент действие трансформации закончилось, и вся наша троица упала носом в землю. Жуткий смерч был уже так близко, что даже мои змейки в ужасе склубочились на голове. «Давай руку!» Марис вздёрнул меня на ноги и подтолкнул. «Надо бежать!» Я оглянулась. Это было моей ошибкой, потому что вид надвигающейся стихии мгновенно парализовывал. Гигантская воронка вбирала в себя всё, что попадалось на пути. Гул нарастал, и я не заметила, как попала в поле её притяжения. Пальцы Мариса схватили лишь воздух. Рэнди стоял слишком далеко. Мои ноги оторвались от земли, И за секунду до того, как меня засосало в воронку, кто-то сильный обхватил меня за талию. Жаль, только вытащить не смог.